плетеная корзинка с шампунем, мылом, колпаком для волос, микроскопическим тюбиком зубной пасты. Немного помучившись с кранами, она отрегулировала воду, открыла баночку шампуня, накопившиеся за предыдущие дни уже лежали в сумке. Девкам пригодится подарить, а то и самой понадобится. Еще неизвестно, как будет в Москве, когда вернешься. Вымылась быстро, расчесала волосы и включила укрепленный на стене рядом с зеркалом фен. Сквозь его гул услышала какой-то звук в номере. С испугом вспомнила, что, кажется, не заперлась. Осторожно, чуть приоткрыв дверь ванной, выглянула. В комнате никого не было. Ее одежда валялась на кресле. Желтый неяркий свет падал от торшера. Из комнаты во влажное тепло ванной потянуло сквознячком. Она прикрыла дверь, еще немного покрутила головой перед феном, замотала влажные волосы полотенцем, накинула тонкий ярко-синий халатик, купленный когда-то еще в первой поездке, с которым с тех пор не расставалась. Места занимает мало, не мнется. Захватила щетку, чтобы, включив ночное бессонное непонятное телевидение, дорасчесываться уже в постели, и вышла. На уголке кровати, невидном из ванной, сидел Дегтярев. На полу рядом с ним стояли почти ополовиненная бутылка коньяка с кривой советской наклейкой и стакан, который он взял с ее столика. Она до сих пор иногда удивлялась, что могло долго связывать ее с этим персонажем почти фельетонным, почти комическим. А потом вспомнила, какой уж там фельетон. Беда, бедствие. Болезнь. Ужас. Слава богу, избавилась. Дегтярев работал еще на Шаболовке, а потом в Останкине всю жизнь, и никто не мог бы точно сказать, кем. Некоторые считали его диктором, и правильно, был он и диктором, голос его мужественный и как бы слегка надломленный суровым жизненным опытом звучал то в праздничных репортажах о парадах и демонстрациях, то в грустных сообщениях о мировых бедствиях. Но был он как бы и комментатором. С удивительной искренностью и теплотой говорил о наших друзьях из разных стран мира, в которых этих друзей не понимали и даже травили за искреннюю симпатию к великой стране и народу-победителю. Друзья приезжали, подолгу жили в гостинице в районе Арбата, давали интервью, гневно осуждая империализм, открывая глаза советским людям на их несравненное счастье и на несчастье их товарищей по классу в странах показного изобилия. Вот интервью у них Дегтярев-то и брал, и его скромный, но приличный костюм хорошо, драматургически точно смотрелся рядом с клетчатым, но дешевеньким пиджачком брата по идеологии. Всем своим видом, от красивой, но не очень аккуратной, художественно небрежной шевелюры до жестко складывающихся, с чуть опущенными уголками губ, Николай Павлович Дегтярев выражал сдержанное сочувствие униженным и оскорбленным всего мира. И постепенно стал считаться выдающимся специалистом, причем не только на телевидении. Приглашали его и в более серьезные места – по сочувствию бедным и по борьбе со злом, ломающим и угнетающим бедных людей всего мира. Так он дожил до перемен. Иногда на некоторое время с экрана исчезал, или руководство проявляло недовольство пережимом в сочувствии, или тот, кому посочувствовал в последний раз, уехав, вдруг начинал нести страну с гостеприимным арбатским приютом. Спустя некоторое время Николай Павлович появлялся снова, и снова время от времени его прямо из студии в перерыве передачи звали в кабинет к телевизионному начальству. Там его уже ждала трубка желтого телефона с гербом, и кто-нибудь из тех его дружков, которых он называл запросто Володька или Петька, одобрительно ему выговаривал: «Ну, ты сегодня, Николай Павлович, рисковато. Знаешь, могут истолковать. Но ничего не скажу. Честно. Молодец». Перемены сразу же напомнили всем, и Николай Павлович сам старательно организовывал это напоминание, что было вполне объяснимо. Человек, наконец, получил возможность говорить то, что думает. Напомнили именно о тех периодах в его жизни, когда от экрана его отлучали.